Глава восьмая. Цветы Бородина. Расщепей слег. И так непривычно тихо, так пусто было без него на фабрике, что и мы все говорили вполголоса, словно больной был где-то рядом, здесь, и мы могли повредить ему шумом. Печально бродил по коридорам фабрики молчаливый Павлуша, хмурился присмиревший Лабардан, и только Веслогубый Причалин, который явно побаивался Расщепея и избегал его, ожил, словно воспрянул духом. Он теперь заглядывал в комнату нашей группы, просил показать ему пробы, заговаривал со мной. — Как тебя, кстати, звать, девочка? — Серафима? — Ах, вот как! — Да, каюсь, каюсь, я буквально ошибся в тебе. Факт, не вник. А ты вон какова. Убедившись, что Лабардана и Павлуши поблизости нет, он уже по-приятельски поучал меня. Расщепей, конечно, даровит, спору нет. Только смотри, не потакай во всем, не теряй своего лица. Я сперва не понимала, о чем это он. Александр Дмитриевич и так меня гримировать почти не позволяет, только чуточку самую. Эка ты бестолковая какая! Я не к тому клоню! Эти так называемые великие режиссеры, они деспоты. Они обезличивают всех вокруг себя, калечат, а когда картина готова, оказывается, видно только их, и больше, увы, никого. Это о тебе просто по-дружески, по-таковски. И, завидя приближающихся Лабардана и Павлушу, спешно откланивался. Будьте счастливы, товарищи расщепеевцы! «Лихая вы команда, молодцы! Вояки вы, честное слово! Ну, киваю!» Лабардан сверкал ему вслед своими глазищами. Мне очень хотелось навестить Александра Дмитриевича. Пользуясь тем, что съемки из-за его болезни не производились, я поехала на пригородном поезде до остановки, где было поле Бородинского боя. Укрепления еще не были разобраны. Я бродила среди насыпей, траншей и рвов. Помятая трава уже встала. Над полем теперь мирно трещали кузнечики. И там, где на днях в дыму носились знамена, порхали сегодня пестрые крапивницы. Я нарвала большой букет тимофеевки, золотистых лютиков, душистой кашки и шалфея. В некоторых местах трава поля выгорела от взрывов. И я нарочно добавила к букету пучок пожелтевших, обуглившихся былинок. Потом я вернулась в Москву. Но к Расщепею меня не пустили. Работница Ариша встретила меня не очень приветливо и сказала через цепочку двери. «Он у себя, только больной лежит. Может, другой раз зайдете?» Но тут послышался голос Ирины Михайловны. «Ариша, вы с кем там? Впустите!» Ариша, ворча, впустила меня в переднюю. Я увидела спокойное, но слегка осунувшееся лицо Ирины Михайловны. «Вы хотели Александра Дмитриевича навестить? Знаете что, лучше не надо. Ему необходимо отлежаться как следует. А он ведь с вами сразу начнет опять выдумывать всякие штуки для фильма. Я ведь его знаю. А цветы я ему передам. Он очень любит цветы. О, какая прелесть! А это вы что, спалили?» «Нет-нет», — испугалась я. «Вы это скажите ему, это цветы с нашего Бородина. Я туда нарочно ездила сегодня и нарвала». Мне показалось, что Ирина Михайловна улыбнулась мне одними глазами, но лицо у нее по-прежнему оставалось строгим. Вернувшись домой, я написала письмо Александру Дмитриевичу. «У вас, конечно, очень много друзей», — писала я. «Но, к сожалению, не все они уж такие верные. А я, знаете, буду вам всегда самый верный друг. Теперь со мной может случиться какая угодно беда. Пусть. Мне уже ничего не страшно, потому что я узнала, что на свете есть такие люди, как вы. Пожалуйста, не болейте, а то Лабардан и Павлуша уже начинают ссориться без вас, а я без вас совсем не могу. Ваша Сима. Я два раза переписывала это письмо и старалась не делать переносов со строки на строку. У меня с ними дело всегда не ладилось. Я эти дни подолгу бывала дома и узнала о некоторых вещах, которых прежде не замечала. Оказалось, что отца с мамой в последнее время были ссоры из-за меня. Отец требовал, чтобы деньги, которые платила кинофабрика маме, для того, чтобы я могла усиленно питаться, тратились только на меня. Меня так захватила работа в группе «Расщепея», что я совсем не думала об этих делах. Я брала у мамы немножко денег, чтобы покупать в буфете фабрики бутерброды и сласти. Но так как меня всегда угощал «Расщепей», то я тихонько откладывала эти деньги, копя их, чтобы купить папе хороший радиоприемник «Си». Я уже давно задумала это. Но скоро у нас на столе появилась новая скатерть, и вот из-за этой-то скатерти отец и рассорился с мамой. Он считал, что деньги заработаны мной, и кричал, что не позволит мне работать на всех. Я еле успокоила его, уверив, что сама хотела подарить что-нибудь маме. А тут еще настройщик Арсений Валерьянович услышал, что на другой кинофабрике какой-то девочке платили больше. Он сейчас же сообщил об этом маме. «Этого нельзя позволять», — возмущался он. «Надо, чтобы Симочка извлекала из этого практическую пользу». Он подбивал маму, чтобы она потребовала у фабрики прибавки. Но тут молчавший обычный отец стукнул кулаком по столу так, что попал прямо в блюдечко для варенья и разбил его. «Никуда ты, мать, не пойдешь! Вы что, на этом деле Симке приданое составить хотите, что ли? Скатерти завели? Салфет вашей милости!» И вдруг, совсем рассердившись, схватил и сдернул со стола на пол новую скатерть, так что мама еле успела подхватить поднос с посудой. Три дня не было Расщепея. На четвертый он появился. И сразу все пошло колесом на фабрике. Засиял тихий Павлуша, забегал неутомимый Лабардан, собрались актеры. Увидев меня, Расщепей закричал: «А ну-ка, идите сюда, я выдеру вас за косы!» «Вы чего это мне цветочки посылаете?» «А знаете, товарищи», — обратился он вдруг к собравшимся, «сия мудрая девица надоумила меня сделать одну интересную вещь. Мы снимем обратный проход наполеоновской армии через поле Бородина. Вы только представьте себе!» Он вскочил и возбужденно заходил по комнате. «Огромное поле! Луна! Это уж Павлуша снимет! Груда разбитых орудий, взорванные лафеты, неубранные еще трупы, конские туши и воронье! Тишина! Тяжелый солдатский шаг! И только вороны! Кар-кар! И армия уходит из Москвы. Идут несолоно хлебавши. А все ваши обгорелые цветочки, Сима». Когда все ушли на съемку, и мы остались вдвоем с Расщепеем, он подошел ко мне, положил обе руки мне на плечи и внимательно посмотрел в глаза. «Старый я уже тарантас», и он взъерошил свои редкие сидеющие волосы. «Александр Дмитриевич», — сказала я и прокашлялась, так что голос изменил мне. «Я, наверное, ужасная дура, но мне до того хочется сделать вам что-нибудь хорошее. Я даже сама не знаю, что. Вот если бы у вас были дети, я бы в няньки к ним пошла, честное слово». «Да, детей у нас нет», — нахмурившись, быстро проговорил Расщепей. «Кино взяла. Был сынишка, не доглядели. Пришлось уехать в срочную экспедицию. Лейтенанта Шмидта снимал. Вам сколько сейчас? 13? Товарищ бы был. Ирине Михайловне не напоминайте об этом. Она ведь, Сима, тоже снималась. Прекрасная была актриса. А вот после этого тик нервный начался, и нельзя ей сниматься. Он замолчал, а я не знала, какие слова мне нужно сказать теперь. Я, как мне казалось, очень глупела при Александре Дмитриевиче. Часто хихикала не в попад, вдруг начинала ломаться. И сама чувствовала, что говорю не так, не то, но меня сносило куда-то в сторону. Я барахталась в словах, и мне казалось, что из-под меня уходит земля. Это было как полет во сне, непонятная легкость и сознание, что все это неестественно, и безвольное замирание в поисках опоры, и страх. Ох, оборвусь сейчас. Расщепей, понимающе смотрел на меня. «Серафимочка!» Раздался за дверью голос Причалина. В дверях показалась его оплывшая фигура. Увидев Расщепея, он от неожиданности открыл рот, но тотчас отправился. «Каково уже на коне? А позволили вскакивать вам? Не рано поднялись? Как здоровечко, Александр Дмитриевич?» «На страх врагам!» — отвечал Расщепей, сердито поглядывая на вошедшего. «Ну, зачем пожаловал, а? Просто так. Слушайте, Причалин, следуйте транзитам по своему назначению, я занят». «Товарищ Расщепей, что за тон, в конце концов? Я бы попросил вас...» «Нет уж, давайте я вас попрошу», — сказал Расщепей и распахнул дверь перед Причалиным. Причалин негодуя исчез. Ох, и липучий человек! Просто смерть мухам! Мне была непонятна эта грубость Расщепея. Я набралась смелости и прямо спросила его. «Александр Дмитриевич, а за что вы его так? Он что ли против вас?» «Нет, я против него», — резко остановил меня Расщепей. «Таких надо гнать на выстрел от искусства. Мы вот все, Павлуша, Лабардан, я, мы сердцем живем. А эти Причалины, они всю жизнь словно по льду ходят. Прежде чем шагнуть, сперва все ножкой пробуют. А где потоньше, там на брюхе, ползком. Квакша он». Вошел Павлуша и сообщил, что все готово к съемке.